«Тогда ускоримся», — сказал я. «Разделяемся, как я говорил. Пока держитесь рядом, но, как скажу, отстаньте. Идти, когда есть более-менее четкая и понятная цель, да она еще в достаточно близка, куда как проще. Да и сейчас нужно было быть осторожным на полную катушку, при этом стараясь двигаться побыстрее. Тут некогда морально страдать, тут мозги другим заняты. Винтовку наготове и вперед. Скорость мы набрали вполне добротную, но двигались из-за этого еще громче обычного. Тут ведь и через растительность надо пробираться, и Марта позади хрустела с каждым шагом. Но это ладно, ее планировалось оставить в другом отряде и сказать сидеть тихо смирно, пока мы там будем рассматривать, что произошло. А произошла, скорее всего, стрельба, очередями, из нескольких стволов. Очень хреново, что я ее не услышал, так бы мог чего подробнее узнать, но да ладно. Помимо того, сколько было стрелков, надо еще знать, а кто цель. В КВ-то мой взвод не пожалел зажать спуск на несколько секунд. Караван, может, кто-то из охотников первым до них добрался, или с местной человекоподобной живностью встретились, которая тут должна водиться, с медведихой, ага, увидим, разберемся, и вломим по распоясавшимся жопкам, если впустую слили боеприпасы. Пока же, вперед, волей-неволей оставляя за собой небольшую, но все же заметную опытному глазу тропку. То тут ветка сломана, то там трава слишком уж примята от парочки волчицы и автоматона. Солнце понемногу пряталось за кронами. «Стой!» — рыкнула Альфа. Запах. Вскинул руку, присел на колено, винтовка наготове. Волчицы принюхиваются, ноздри подрагивают, втягивая в себя воздух. «Похоже на вонь от твоей стрелялы», — сказала Альфа. «Лес пахнет слабо, так что мы приближаемся». «Хорошо. Вторая группа, отойдите в сторонку и оставайтесь там. Мы к вам вернемся. Если не вернемся до заката, уходите и нас не ищите». Волчицы-то кивнули, но по мордашкам видно было, что хрен они меня послушаются. Скорее, пойдут спасать. Особенно это у мелочи заметно. Она и сейчас-то нетерпеливо на месте притоптывала. «И мелкую держите. Вот прямо сейчас за руку возьми», — сказал я, на всякий случай Эльзе. Она послушно схватила мелочь за руку. Та, почему-то, даже не попыталась вырваться. Подозрительно. «Все, Альфа, веди». Отряды разошлись, и мы двинулись по нюху старшей волчицы. И она, и ее самая младшая сестричка, обе шли с топором в руках. Ну а у меня увесистая, немного неуклюжая, но все же винтовка, которую, я надеялся, применить не придется. Против кого? Против собственного взвода. Да голосом одним должен все разрулить. Не так уж и много времени спустя, отголосок сгоревшего пороха услышал я, а еще парой минут спустя мы вышли. Да на дорогу и вышли, вдоль которой все это время двигались. Не сразу, сперва из кустов посмотрели на картинку разгрома. Не особо-то живописную, или даже интересную. Просто стоят себе 5 телег с грузом. Лошади мертвые, караванщики мертвые, патронов не пожалели. А тут видно было, что это именно огнестрелом поработали, по характерным следам. «Мда», — пробормотал я, — «живых не вижу». Зато кони, хватило короткого взгляда, чтобы младшая волчица осеклась. «Так, стреляли, похоже, с обеих сторон дороги», — продолжил я. «Давайте-ка еще вдоль пройдем. Смотрите, может увидите, куда они ушли». Продвинулись. И вот чего-то я не мог понять, а нахрена нападали-то? Тела, вроде бы, не потревожены, груз тоже не особо затронут. Откинули парочку тентов на телегах, там поворошили груз, выбросили несколько мешков. Все походило, вообще-то, на какое-то очень целенаправленное нападение, будто хотели забрать что-то конкретное, а не просто припасы. Что, зачем, как узнали? Вопросы есть, ответы поищем. Метров 30 спустя, Альфа вновь принюхалась, затем фыркнула. Были совсем близко, еще пахнет ими. Не наша стая, нашего рода. Вот и знакомься пока с запахом, ответил я, рассматривая теперь уже кусты. Ну, и огневые позиции нашлись быстро. В основном, по примятой траве и по внимательным мордашкам волчиц, чуявших незнакомых родственниц. Затем и едва заметный отпечаток сапога в земле обнаружился, который часть точек и расставил. Подошва точно не местная, а значит, это был мой взвод, какого-то хрена нападавший на караваны. Можете понять, в какую сторону ушли. Пока волчицы высматривали и вынюхивали, я снова смотрел на тела и телеги. И показалось мне, одно тело еще чего-то там шевелилось и подергивалось, лежа на краю телеги головой вниз. Свидетель, а чего не добили тогда уж? Делов-то, ножами пройтись по всем. Только здесь сидели, дальше не проходили», — доложил Альфа, потирая нос. «Тогда взглянем поближе». Предварительно посмотрев вдоль дороги, чтобы не наткнуться совсем уж глупо на еще каких путников, караванщиков или охотников, мы быстренько перебежали к телегам, к одной конкретной, где виднелись шевеления. Они мне точно не показались, вблизи-то прекрасно различимо, как дергались пальцы и чуть покачивалась голова мужика с тремя кровавыми дырами от пуль в спине. «Ну-ка», убрав на секундочку оружие, я приподнял мужика и положил на бок, на край телеги. По раскрасневшемуся лицу видно было, что вниз головой провисел он прилично, те самые пару часов, которые мы шли. Дыхание слабое, глаза тоже кровью налились, и, кажется, на свет-то зрачки реагируют. Так что заморачиваться я не стал, пошлепал по щекам, да и все. Сперва узнаем, чего случилось, медицинская помощь потом. Я, все-таки, не совсем уж мудак, ага. «Мужик, просыпайся», — сказал я, вновь хлопнув его. «Мужик, ты ведь живой, я вижу. Ранения у него, конечно, неприятные, пузо и грудь, но легкие не зацепило, иначе кровь изо рта лилась, а такого не наблюдалось. Сердцебиение же в наличии. Что?» — пробормотал он. Затем увидел моих девчат, с топорами наперевес и стоящими торчком ушками. Увидел, дернулся, и чуть обратно не рухнул. Я едва успел подхватить. «Тихо-тихо, они прирученные», — сказал я, водружая его обратно. «Почти не кусаются. Что случилось?» Взгляд у него вообще ни на чем сосредоточиться не мог, и вместо слов сперва пошел болезненный стон, после чего уже прорвалось чего-то удобоваримое. Напали. Всех за мгновение постреляли. Большие волчицы, дикие, ободранные. Ну, это лишь дополнительное подтверждение и не более того. Хотя насчет последних его слов. Ободранные, одежда чудная, но рваная, и рожи грязные. Он закашлялся, но без крови. «Помоги, торопимся». «Но хрен с тобой», я повернулся к младшенькой волчице. «Сбегай за Мартой, мы пока его переложим». Та умчалась, а мы положили мужика на спину. Альфа положила, я же взобрался на телегу и следил за дорогой, держа в руках винтовку. На всякий случай. Хотел, вообще-то, выковырить какую-нибудь из застрявших в деревянном корпусе пуль, но там и так понятно, чего увижу. Все-таки, групп с огнестрельным оружием в округе немного, мягко говоря, а те, кто наткнется на разгромленный караван следующим, вполне себе логично могут подумать, что это мы его разгромили. Они ж видели пистолет. Пулю из колена чародея не видели, она так и лежала в моем кармане, но догадаются. Местные жители не идиоты, пусть даже у них и нет электричества и теплого сортира. Как Марта подошла, я попросил ее сделать быстренько все возможное, чтобы раненый протянул до полноценной помощи. Ну, пули хоть вытащить, если застряли, перевязать. Вытекал он все-таки заметно, пусть и не сильно, успел всю телегу уже заляпать, да и мне с Альфой руки помыть пришлось, питьевой водой. Ей-то даже важнее. Теперь вместо ходьбы, ожидание. Я прямо чувствовал, как время сквозь пальцы ускользает, но бросать раненого, совсем уж мудацкое поведение, да и добивать тоже как-то сомнительно. Будем, так сказать, высокоморальными личностями, и руки замараем только в хорошем смысле, а потом отмывать будем, ага, чтобы не воняли кровью. Пока Марта возилась, отправил младшую волчицу посмотреть и вынюхать, чего там на другой стороне дороги. Засада-то с двух сторон была, порубили кинжальным огнем, и сомневаюсь, что уходил мой взвод ну вот просто по дороге. «Похоже, след», — сказала волчица, вернувшись. «На земле почти ничего, но запах ведет вглубь леса, уже выветривается». Взглянул на автоматона, та закончила с последней тугой повязкой на раненом. «Переведи остальных на ту сторону», — приказал я. «Мы с Альфой проследим за дорогой». С тихим вуф. Младшая вновь умчалась в зеленку. Альфа стояла на земле, я же сидел на телеге, поглядывая то в одну сторону вдоль дороги, то в другую. Участок прямой как стрела, километра эдак на три, так что из-за поворота никто совсем уж неожиданно не выйдет. Казалось бы, потому что вышли, выскочили даже трое всадников с той же стороны, откуда мы пришли. Увидев разбитый караван, они пришпорили лошадей, я же, в ответ, крикнул своим: «Быстрее, быстрее». Волчицы-то только-только из кустов вывалились и встали на дорогу. Ну, от окрика шаг они и ускорили. Элегантной рысью перемахнули, нырнули в кусты по другую сторону дороги. Следом и мы с Альфой и Мартой туда завалились. «Все здесь?» Я быстро оглядел девчат. «Вроде бы, все. Мелочь, вон, за Эльзу цепляется. Хорошо. Идем по следу, будьте наготове. Вот чего-то мне совершенно не хотелось объясняться с охотниками, ага. Это были те трое более-менее адекватных парней, с лидером которых мне довелось поговорить, но лучше бы избежать неловких попыток объясниться. Да и местность способствует. Заросли густые, с конями они сюда едва ли попрут, и не бросит их посреди ничего. Уйдем. И ушли. Крики позади нас исчезли практически моментально, чуткие уши волчиц никаких преследователей не слышали. Так что, пройдя с пяток километров по следу, мы перестроились обратно в две могучие кучки и продолжили преследование. «Не думаю, что они нас догонят», — сказал я Эльзе, оставшейся за старшую в тыловой группе. «Но не расслабляйтесь, держитесь от нас в удалении, чтобы вам не досталось, если мы попадем в засаду. Твоя личная задача — охранять мелочи железяку. Все понятно?» «Да», — недовольно фыркнула она. «Вот и хорошо, если все хорошо сложится, догоним этих волчиц еще до заката, а там и поесть можно будет как следует». Занятые сперва продвижением к месту, откуда стреляли, а затем побегом от преследователей, поохотиться мы, и того, ни хрена не успели. Девчата пустой живот потерпит, я тоже, так что не такая уж и проблема. Разве что, бурчит маленько. И, если прострелит, заражение не светит, там же пусто, нечему выливаться. Но это уже пессимистичный какой-то настрой. Мы продолжили путь. Запах волчиц становился не особо-то сильнее, но все менее и менее рассеянным, по словам Альфы. Так что мы потихоньку приближались к долгожданной встрече с теми, кого я умудрился так нелепо потерять. Глава 54. Удрать девчата успели прилично. Времени у них было полно, сами наверняка налегке, вот нам и оставалось только идти по запаху да редким следам, без особой-то надежды догнать. Да и отрываться от тыла нельзя. Автоматон хоть и могла идти более-менее быстро, но недостаточно. Ее даже я обогнал бы с легкостью, а волчицам вообще не противник. Но мы все равно шли. Рано или поздно, девчата моего взвода должны были остановиться. По любой причине, привал, а может временная база. Вот пока они там, мы сокращали расстояние. Топать я планировал до самой темноты, раз уж такое дело пошло. Запасов еды нет, но денек переживем, ничего страшного. Встреча состоялась раньше, чем я рассчитывал. Мы все так же шли по лесу. Густой, высокий, свет вечернего солнца разбился на тысячи лучей, пробившиеся через листву. Вокруг птички всякие щебечут, белка проводила нас взглядом. Вот вроде бы и двигались, и картинка менялась, а, по сути, все такой же и оставалось. Притом мы точно не кругами ходили. У Альфы нос, наверное, устал, столько воздуха через себя пропускать. Вот и сейчас она втянула поглубже, но тихо, и немедленно застыла на полушаге, ушки радара устремились поглядеть вперед. Я замер в ожидании, готовый навести винтовку. Патрон там уже давно в патроннике, просто щелкнуть предохранителем оставалось. Альфа оскалила зубы, чуть присела, с распушенным хвостом. Я вот вообще ни разу не видел, чтобы у нее хвост так делал, да и вообще у девчат, так что и сам медленно опустился, поворачивая при этом ствол куда-то в листву. Лично я не видел и не слышал ничего, помимо леса и его звуков. Бочком-бочком подобрался к волчице. В ее дыхании слышалось хорошенько подавляемое, но все же прорывающееся рычание. «Что?» — шепотом спросил я. «Подветренная сторона, совсем близко. Потные, две, чужая стая», — ответила она, скаля клыки. «Спереди?» «Да, по ветру. Но я их не слышу. Ура! Долгожданная, мать ее, встреча. Сейчас главное не налажить. Совсем уж подкрадываться не стоит, да и не смогу, но и прямо сейчас кричать тоже не надо. Отойди назад, спрячься за деревом. Начнется стрельба, беги к остальным, уводи из леса», с легкой нервозностью сказал я. «Проблем быть не должно, только, все равно, будь готова». Она повернулась ко мне лицом и потерлась виском о плечо. Затем внезапно распахнула рот и куснула за шею, аккурат поверх укуса волчонка. Вообще-то, больно, клыки у нее острые. Но я, вроде бы, даже не зашипел, а просто переждал. «Мы могли бы жить и без них», — тихо сказала она, отпустив шею. «Они тоже в моей стае, в нашей, если уж на то пошло. Бросать не собираюсь. Все, иди». «Ладно уж, тут у меня чего-то внутри взыграло. Все разваливающиеся и разваливающиеся защиты от местных похотливых эффектов, видимо». Я не просто потрепал Альфу за ухом, но и, после очень уж короткого колебания, торопливо поцеловал. И немедленно оторвался, не давая поцелую затянуться. Она явно хотела больше, но тряхнула головой, бросила последний взгляд и бесшумно умчалась прочь, прятаться. Я же почесал затылок, поднялся и побрел вперед, неторопливо, спокойно, не совсем уж открыто, но и не пытаясь прямо уж прятаться, в общем, старался копировать ту походку, по которой взвод меня знает. У меня, конечно, не те замечательные берцы, и растительность под ногами не так сильно хрустит, но уж разберутся. Так что какое-то время, с пару минут я двигался, и затем заметил краем глаза, что ко мне сбоку кое-кто пристроился, кое-кто мелкий, ушастый и очень довольный собою. Ну вот как тут отреагировать на это чудо, не кричать же, хотя очень даже хотелось на повышенных спросить, а какого хрена она здесь вообще забыла, но чего уж, придется эту попытку воссоединения отменять и тащить волчонка обратно к сестрам, и попросить, видимо, привязать ее, или вроде того. Я просто негромко вздохнул, и негромко же сказал, ты как вообще, ладно, иди-ка сюда, потянулся к ней, чтобы взять за руку, а она взяла, и отскочила, вся веселая и возбужденная, энергия так и хлещет, размазываясь по округе игривым вилянием хвостика. «Сейчас не время», — сказал я, устало потирая глаза. «Пойдем, отведу тебя». Сделал пару шагов, потянулся вновь, опять отскочила, на этот раз подальше, и аккурат в ту сторону, откуда, вообще-то, Альфа учуяла девок моего взвода. Я вот чего-то не уверен, как они отреагируют на вывалившегося на них ребенка, и проверять желанием не горю от слова совсем. А этот самый ребенок сейчас на месте подпрыгивал, призывая с ней поиграть. Ну хоть приземлялась негромко, и на том спасибо. Это не игра, продолжил я уговоры, подбираясь к волчонку. Давай я отведу тебя к старшим, а поиграем позже, когда все устаканится. Ты же умная девочка, чего на тебя сейчас нашло-то? Хочу других увидеть, заговорщицким шепотом сказала она, и ловко отошла еще на пару метров, возбужденным приставным бегом. То на меня смотрела, то в нужную сторону. Невидимые волчицы привлекали ее куда сильнее, судя по ушкам и тому, как часто она принюхивалась. Терпение, лейтенант, только терпение. Вылазка уже того, провалилась, так что надо теперь хватать уже мелочи, против ее воли, тащить обратно, заткнув рот и не давая вырваться. Хотя если она от сестер-то убежать умудрилась, потом увидишь. Ночью, сказал я, осторожно подбираясь ближе, и потрогаешь, и поиграешь. Потерпи немного, хочу сейчас. Какие-то совершенно дебильные догонялки получались. Я пытался негромко уговорить волчонка вернуться, она уговором не поддавалась, ловко отпрыгивая каждый раз, когда я почти ее схватил. Уже успел плюнуть и попытаться за хвост поймать, так один хрен. А ведь мы потихоньку, но продвигались в сторону моего взвода. О чем забывать было никак нельзя. Неожиданно для девок лицом к лицу точно не выскочим, они нас услышат и учуют. Но лучше бы не давать им поводов беспокоиться, могут и очередь предупредительную дать, в грудь. «Да вернись ты», — сквозь зубы сказал я, еще чуть-чуть, и прорычал бы, вполне в духе Альфы. Приближались кусты, довольно-таки густые и, на вид, колючие, и волчонок явно собиралась прорываться прямо сквозь них. «Ты хоть чуешь других волчиц?» — спросил я, ускорив шаг, совсем недалеко, но они молчат. «Угу, очень интересно». Чего это они молчат? Может, потому что нас слышат? А, отвлекшись на то, чтобы послушать округу и принюхаться, мелочь оказалась практически в зоне моей досягаемости. Еще немного, еще чуть-чуть, давай, не вышло. Волчонок вновь отпрыгнула, и прямиком в кусты. Сперва раздался хруст, а затем, ой, уй, ай, понеслось как из пулемета, и звук притом отдалялся. Да чтоб тебя, уже не так уж и тихо рыкнул я, и пошел ломиться сквозь кусты. Только глядя под ноги, и не зря, оказалось, что растительность хоть и густая, но довольно-таки тонкая, и росла она прямо на краю оврага, неглубокого, но все же, в который волчонок и укатилась с разгона, по крутому склону, вон, распласталась теперь на дне словно морская звезда, не шевелясь, стало как-то неприятно на душе, и в голове, и в груди. «Сейчас спущусь», — сказал я, затем понял, что нас один хрен уже наверняка услышали, и добавил погромче, «Эй, я знаю, что вы здесь, подходите к оврагу, поговорим». Оценил крутость спуска, терпимо, но быстро не получится. С другой стороны же он максимально пологий, так что подняться выйдет без проблем. Это просто нам не повезло с этой стороны подойти. Я вздохнул, убрал винтовку за спину и стал спускаться. Сперва хотел прокатиться на ногах, но быстро понял, что так скорее споткнусь и, в итоге, сам кубарем слечу вниз. Пришлось сползать на заднице. Наверняка все штаны себе подрал, но это так, краем сознания заметил. Все внимание было приковано к мелочи, которая все так же валялась на земле. Хвост подергивался, так что, вроде бы, живая. И на том спасибо. Едва коснулся земли, так сразу подскочил к волчонку. Сел на колено, первым делом проверил на шее пульс, в наличии. Ну, и поскуливание легкое было слышно. Плакала она, перевернуть бы, да страшновато. Кто знает, чего там за внутренние повреждения могут быть. Тот же позвоночник. Дети, конечно, всякое умудряются переживать, а это еще и будущая волчица, они людей покрепче будут, но все равно рисковать не хочется. «Тихо-тихо», — сказал я, поглаживая ей голову. «Где болит?» «Везде», — проскулила она, и зашевелилась полноценно, руками, ногами. Повернулась на бок и свернулась, уперевшись затылком мне в ногу и капая слезами с грязной мордашки на ботинок. «Говорил же, дура мелкая», — беззлобно пробормотал я. «Ничего, на тебе-то заживет. Давай полежим». «Ну, восстановление контакта со взводом, получается, совсем к херам полетело. И все из-за этой вот мелочи. Да, но расслабляться все равно было нельзя. Так что, пока одна рука почесывала волчонка за ухом, вторая держала револьвер, а глаза внимательно следили за пологим спуском во враг. Там тоже кусты росли, густые, и хрена с два разглядишь, если кто-то приближается, или следит уже за нами, прячась в зеленке. Хотя, наверняка боевые девки уже свалили. Раз так не вышли поболтать, видя, что сейчас драться мне вообще несподручно, то уже и не. Вот буквально, блять, с полминуты голову не поднимал. Слезки у волчонка утирал, а затем она, поскуливая, но уже чуть повеселев, поднялась на ноги. Вся пыльная, везде ободранная от великолепного спуска, но целая. И вот она-то своими ушками и заметила, что из кустов кто-то вышел. Сперва одним ухом дернула, затем резко развернулась. А я и сам не менее резко вскочил, одновременно еще и рывком затащив мелочь за себя и встав перед нею. В руке пистолет, он сам собою взлетел в стойку, нацеленную на вероятного противника, совмещая линию прицела. Что этот самый вероятный противник сделал? Самое, мать его, вероятное. Заметил, что я вскидываю пушку, а у него-то в руках своя. Он немного дерганный и уже готов к стрельбе. Вот и ответил, очередью, прямиком в меня, и попал. Тут бы кто угодно попал, было неприятно. Я-то вот успел рассмотреть, что это парочка волчиц, со знакомыми автоматами, да и морды припоминались. Большие по габаритам, больше альфы, вместо жилистых канатов мышц уже полноценные банки. Растрепанные и пыльные, одежда рваная и грязная, зато вот оружие-то в полном, блять, порядке. Боли я, как водится, сперва не почувствовал. Просто несколько толчков в грудь и живот, и еще будто бы даже услышал, как, пройдя на вылет, пули врезались в стену оврага позади меня. Сам стрелять не стал, свои же, да и позади меня одна мелкая дура, которая уж точно не заслужила ответного огня. Так что развернулся, чертовски быстро и чертовски медленно, и упал, подгребая волчонка под себя, чтобы хоть телом прикрыть. Никуда побежать она не успела, только глаза раскрыла широко-широко, заполненные испугом и неверием в происходящее. Свалился, ждал, что и в спину очередь дадут, но нет, не удостоился. Волчонок подо мной дрожала и скулила, а у меня на лице с какого-то хера расплывалась самая идиотская ухмылка из возможных, и ровным счетом ничего я поделать с этим не мог. Стрелки подошли, я их сапоги услышал, ну и, чего уж, перевернулся, стараясь, чтобы мелочь осталась под спиной. Слабости не было, боли тоже. Это постаралась тушка, впрыснув в себя весь накопленный запас адреналина, так что проблем не возникло. Зато дышать чего-то тяжело становилось, и во рту влажный металлический привкус появился. «Две тупые пизды», — дипломатично сказал я. «Ну да, точно мои волчицы, прямо одичавшие, будто форму ни на минуту не снимали, проводя в ней день и ночь, и заросшие, волосы у них сбились в грязные колтуны, но пушки в руках». Да, и адаптированная под их уши гарнитура с виду целая. Вы, блять, совсем охуели? Говорить становилось тяжелее, но я давил из себя слова, глядя прямиком в глаза, набитые непониманием. Командиров рогнуть решили, я был о вас лучшего мнения. О, промелькнуло на мордах и во взгляде узнавание, а следом еще и удивление со страхом. После чего эти две идиотки бросили оружие и драпанули обратно в кусты, вверх по пологому склону холма. Автоматы при этом свободно болтались у них на ремнях, совершенно точно не поставленными на предохранитель. Великолепно. Хотел крикнуть вслед, но получилось только раскашляться. Кашель оказался влажный, а на подставленной ко рту руке появились свежие капли крови. Да и из уголка рта потекло. Ну, вот и приехали. Я парень крепкий, как показали прошедшие дни, но чтобы от такого отойти, без помощи вообще никак. А единственное в округе, кто может мне помочь, сейчас улепетывает с остальной стаей куда подальше. Правильно делает, я ж сам приказал. Ладно, пока жизнь в тушке теплилась, слабость накатить еще не успела. Подстегнутый выбросом гормонов организм двигаться кое-как может. Значит, надо бы слезть с волчонка, пока не придавил. Оказалось чуть легче, чем ожидал. Упереться руками в землю, напрячься покрепче и оттолкнуться в сторону, на бок. Вспышка боли стала предвестником, скоро только и смогу, что лежать и вытекать, с каждым вздохом и выдохом чувствуя, как из груди воздух вырывается. «Все ушли», — выдавил я. «Поднимайся и уходи». Одновременно нащупал волчонка и попытался поднять ее за воротник. Чуть приподнял, а там она уже и сама на ноги вскочила, сразу мне на бок бросилась, непрерывно скуля. Теперь, когда на нее не упаду, повернулся и лег на спину, небо разглядывать. Но первой в глаза бросилась заплаканная мелочь. По мордашке стекали, смешиваясь с пылью, слезы и кровь. Сперва дернулся тревожно, затем понял, что кровь-то на ней моя. Чутко залил, пока лежал на ней. «Иди к сестрам», — пробормотал я. «Догонишь, они недалеко. Уходите, пока эти суки одичавшие до вас не добрались». Всхлипов и пауз в голосе было больше, чем хотелось бы. «Вообще, надо бы перевязаться, попытаться. А то чего-то совсем без боя ухожу, стыдно должно быть». Взял и обмяк. В прошлый раз-то, когда автоматоны подстрелили, я куда как бодрее был. Но тогда всего-то сосуд в бедре задели, ерунда какая. Так что я собрал силы в кулак и попытался сесть. Дело непростое, но, валяясь на земле, себе я точно никак не помогу. Так что давай, лейтенант, остатки сил в кулак, упирайся и заставляй себя подняться, не такой уж ты и раненый. Вон, всякие торчки, слышал, с продырявленной грудью еще с километр пробежать умудрялись, прежде чем свалиться. Чем я хуже-то? Ну и сел. Скулящая, дрожащая волчонок тем временем взобралась мне на ноги, уселась, разглядывая меня перепуганным взглядом широко раскрытых янтарных глаз. Хвост тревожно подергивался, ушки поджаты. «Хоть сейчас не спорь, уходи». «Нет», — жалобно проскулила она. «Тогда помоги одежду снять. Помощь мне сейчас требовалась даже для этого. Приподнять-то полы рубахи без проблем. Оторвать пропитавшуюся кровью ткань от ран тоже получилось, а вот через голову вытащить уже нет». Так и застрял с дрожащими, свинцовыми руками сверху, пытаясь последний рубеж преодолеть. Еще и в глазах темнеть начало. «Где ты там?» — сказал я заплетающимся языком. «Ушла все-таки?» «Не, не ушла», — заскулила громче, уткнулась носом мне в грудь. Никогда даже и не думал, что от такого может быть настолько больно, будто еще одна пуля. Затем волчонок сделала то, чего я вот никак не ожидал, и... Признаться, эта херня даже рядом с моей головой не пролетала. Все так же поскуливая и дрожа, она устроилась у меня на ногах поудобнее и принялась зализывать все раны разом. Неприятно, больно, еще, блять, как, и неправильно. Ее старшие сестры-то хер с ними, они хоть взрослые, и то неловко было, а тут мелочь. Так что я бросил рубаху и опустил руки. Налитые уже не свинцом, а ураном, они моментально рухнули на землю. Затем кое-как их поднял и стал настойчиво отталкивать волчонка за голову. «Это не поможет», — сказал я. «Мы пробовали. Брось, иди». Пытаясь оттолкнуть мелочь, цели я вроде и добился, а вроде и нет. Вылизывать-то дыры из-под пули она перестала, потому что я не удержался, завалился и рухнул на спину. Вот теперь-то, когда адреналин успел подвыветриться, по всей тушке прокатились волны боли, и еще с рюмку крови от сотрясения вылило на землю, зато головой не ударился. Просто еще сильнее потемнело в глазах, руки обмякли окончательно. Теперь я мог просто ну лежать, чувствуя там чего-то потихоньку. Холодную влажную землю подо мною, слыша шорох листвы над головой. Скулишь волчонка, которая дрожала уже скорее как свежевымытый котенок. Затем она завыла. Не сказать, чтобы прямо громко, но проникновенно, ага. Достаточно проникновенно, чтобы к ней вскоре еще два голоса присоединились. С энтузиазмом. Пусть и звучало неуверенно, будто не привыкли. Я даже прекрасно понимал, кто это там так надрывается. Те же две не самые лучшие представительницы моего взвода. А вообще-то, лежать, потихоньку вытекая, с полуснятой рубахой на голове, которая весь обзор закрывала, теряя силы, и слушать, как тут поблизости три волчьих голоса надрываются, занятие не из приятных. Какой-то древний ген шалил, в страх вогнать пытался, но я уж как-то и устал бояться. Руки тяжеленные, но пошевелились, отзываясь на приказ. Приказ был прост: содрать с моей морды рубаху, для начала. Медленно и неуверенно, я вновь схватился за грубую ткань, потянул помаленьку. Волчонок этого не замечала, все так же завывая, но, вообще-то, как бы и синхронизировавшись с вояками, устроили мне тут, блять, хор. Снял, наконец, рубаху. Теперь надо было разыскать в себе силы перевязаться, хоть как-то да потуже, и, заодно, да помолчи ты, сказал я, побулькивая, еще не сдох, вой оборвался, и волчонок подскочила к моему лицу, мыслей в голове у нее было 0,1, так что притопала на четвереньках она прямиком по продырявленным пузу и груди, уж не знаю, какую там от боли рожу скорчил, но мелкая догадалась слезть на землю, и снова заскулила, а ведь надо было просто повернуть назад, когда она вдруг рядом появилась. Она ж не настолько глупая, чтобы в одиночку пойти искать приключения на задницу. Последовала бы за мной как миленькая. Ну, ошибся, разгребай теперь. Мои солдатики тоже умолкли. Наверняка где-то поблизости сидят и смотрят, раз не убежали, а ответили на плач волчонка. Ладно, собираем силенки, набираем воздуха, глубоким вдохом, из правого легкого этот воздух со свистом выходит, словно фитиль, который скоро мою жизнь прервет. Накопившаяся во рту кровь плевком летит на землю и чутко вытекает из уголков губ. «Сюда, бля, подошли!» — рявкнул я. Грудь пронзила болью, но дело-то привычное. «Приказываю, бля, первую помощь командиру оказать!» Не уверен, насколько громко получилось, но ушастые, они на то и ушастые, чтобы любой шорох слышать. Может, чего у этих трусих одичавших внутри и проснется. Тренировки и воспитание, например, время потянулось, а хрен его знает, как оно там потянулось, вот честно, в глазах темно, благодатный адреналин кончился, ладно хоть скулеж волчонка затих, я даже не был уверен, где она там вообще, и боль в теле занимала меня куда сильнее, насильно приковав все внимание, это как с переполненным мочевым пузырем в автобусе ехать, рано или поздно, мир сжимается, и в нем остаются лишь ты да он. Выдернул меня из этого мирка злобный рык мелочи. Я кое-как повернул голову, скорее, позволив ей завалиться, чем контролируя, и увидел, как эти две суки приближались, сострив испуганно виноватые морды, подходили опасливо, поджав хвосты и уши. Или помогайте, или, слова прервал влажный кашель, или ее хоть подберите. А дальше эти две морды меня удивили. У одной в рваном подсумке нашлись бинты, и перевязку они наложили быстро, уверенно и умело, скорее, на автоматизме, чем осознанно. Была, правда, небольшая проблема. Они, прежде чем накладывать, хорошенько повязки облизали, и по ранам прошлись. Я этому противодействовать не мог ровным счетом никак, и оставалось лишь наблюдать за тем, как мне инфекцию заносит. Зато наложили туго, ага, и, как закончили, с тем же виноватым видом сели в сторонке. А мелочь у меня на коленях устроилась, изображая из себя охранника, даже нож свой сжала в лапках. Ну, не самое худшее окружение, чтобы помереть. Они тут все, вроде как, постарались, сперва прибить, затем подлатать, но ранило достаточно капитально, чтобы требовался полноценный врач, а не просто спяток повязок поверх отверстий. Вон, во рту кровь скапливалась, выплевывать приходилось. Поле зрения сузилось до монетки, а все вокруг плотно забито черными точками. Свинец в конечностях трансмутировал уже в уран, брось в ртуть, утону там наглухо. Зато болело не так сильно. В тушке хиленьким пламенем горели пути, по которым пули пролетели, а вот входные и выходные отверстия зудели ну прямо кошмар. Все порывался почесаться, только не получалось нихера. В голове же на удивление спокойно, ясно. Никаких погружений в бред и непонимание, только кристальная ясность ума, наверное, чтобы как следует все прочувствовать. Или эта сучья королева демонов так не пускала меня в свой кабинет, ага, оставаясь в сознании я там точно не окажусь. Да пошла она нахер, королева эта, раз затащила сюда, я отсюда выберусь. Можно сколько угодно представлять и ощущать дыхание смерти, но без боя сдаваться нельзя. Эй, вы, негромко, свистящим голосом сказал я. «Да, вы двое далеко отсюда устроились?» Волчицы синхронно помотали головами, ни единого слова из сомкнутых ртов. «Тогда сейчас отнесете меня, я еще не подох, и гарнитуру свою дайте, игрушки на головах ваших». Они переглянулись. Та, что чуть поменьше, стянула гарнитуру и тупо протянула ее мне. Потом догадалась, что так я ничего сделать не смогу, почесала затылок и кое-как приладила на моей голове. Динамик встретил тишиной, а я напряг силы и потихоньку подполз правой к кнопочкам управления гарнитурой. Наверное, с пару минут это заняло. Как добрался, там дело несложное, пальцы более-менее слушались. Потыкал тангенту, есть щелчки. Оставалось только поправить микрофон, чтобы передавать что-то помимо звуков природы. Ну и набраться сил на монолог, чтобы звучал не слишком уж жалко, говорит ваш командир, лейтенант Владимир Добровольский. Если кто-то забыл, волчица, которая осталась с гарнитурой, явно к ней прислушивалась, аж взгляд немного в сторону сместился. Вот и чудненько. Капралом Таши, Астер и Холли, выйти на связь. Прием. В ответ тишина, а я подождал, затем повторил, затем спросил. Меня там слышно было? Волчица закивала. Я же вздохнул, в простреленном легком кольнуло, и еще с минуту пытался нормально отдышаться. Значит так, если вы там все превратились в одичавших сук, заставлю ходить кругами, пока ноги до костей не сотрете. Так что начинайте там думать и разговаривать, потому что я скоро буду у вас, и я пиздец как вами недоволен. Пауза на подышать. На вас объявлена охота, девчата. В обиду не дам, но и вы в себя приходите. А пока я до вас не добрался, сбегайте и приведите в лагерь стайку волчиц с геноидом. Мирно, чтобы ни единого волоска с них не упало. Так, а куда их направлять-то? Ищите там, где две замыкающие дуры после налета на караван. И, кстати, вы мне еще потом объясняться будете, нахера вы нападали. Конец связи. Сомнительное, мягко говоря, воссоединение. Не так, как я хотел и ждал, но дело сделано. Теперь надо их привести в порядок, защитить и интегрировать вторую стаю. Хотя, кто тут кого интегрировать будет? У стайки местных-то видимое преимущество в развитии. Ну, чего расселись с унылыми рожами? Раз-два, взялись и понесли меня в лагерь, приказал я. И мелочь тоже несите. Может, хоть от вас не убежит. Волчонок фыркнула. Глава 55. Посади меня рядом с ней, приказал я. Дернув ухом, волчица присела на колено и спустила меня на утоптанную землю рядом с мечущейся во сне Холли. За прошедшие дни она не особенно-то изменилась. Так же заросла волосами, как и все остальные, шибала от нее духом давно немытого тела, зато одежда самая целая из всех, что я видел. Прямо сейчас она болела, и болела серьезно, насколько могли диагностировать мои медицинские познания. Лихорадка какая-то, или вроде того. Лицо раскрасневшееся, сон беспокойный, да настолько, что в стене землянки уже впадина появилась от ее пинков, а руки чуть ли не летали по округе. Ну и температура, жаром от нее пыхало знатно. Даже прикасаться к лбу не надо, я просто ладонь поднес и уже сразу все понял. «Давно так?» – спросил я. «Месяц», – неуклюже прорычала волчица. «Иногда получше. Мда, самая маленькая из капралов». Бельгийская овчарка всего-то на пару сантиметров выше моих 1,81 м, единственная среди них хвостатая, сейчас болеет. Астер ушла с пачкой волчиц, искать мою стаю, ушла раньше, чем мы сюда заявились. Таша вообще на одиночной вылазке, и суть этой вылазки объяснить никто толком не смог. В итоге, в лагере моего взвода царили разброты и шатание одичавших девчат. Звериного в них стало куда как побольше, чем было. Достаточно вспомнить, как они меня встретили. Заинтригованной толпой, окружившей нас, как мы вошли, все дела бросили и примчались поглядеть, взглядом своим практически пожирая. И, молча, все молча, только громкое возбужденное дыхание да сопение с отрывистым рычанием. Одна, кажется, вообще язык вывалила, но это, наверное, показалось. Я ж толком в себя тогда не пришел. Всю дорогу до лагеря я провел без сознания, как меня на руки подняли, так сразу и отрубился, за пяток секунд, так что успел уже более-менее серьезно попрощаться с жизнью. А херас два, очнулся, в этот раз, без явки в кабинет сучьи и королевы демонов, за что большое ей спасибо, а то надоело уже к ней заявляться всякий раз, как сознание теряю. Пробуждение же вышло болезненным, и парочку вопросов подкинуло. Самый главный, с какого перепугу я настолько живучий-то? Ладно, там предыдущие ранения, даже разорванный пулей сосуд в бедре не был таким уж опасным, с врачом-то под боком. А сейчас, крякнули, плюнули на бинты, облизнули и замотали. Простреленное легкое замотали, кишки те же, должен бы сдохнуть уже, но нет. И чувствовал себя далеко не так паршиво, как должен был. Второй вопрос был: вы как так деградировать-то умудрились? Проговорил я собравшимся волчицам. Ответа не последовало. Можно было за него посчитать стыдливый скулеж, но речь-то о словах. Ладно, хоть оружие выглядело в порядке, за ним следить у них мозгов хватило. И даже на парочку землянок хватило, притом землянок капитальных, в несколько накатов бревен. Вот в одну из землянок меня и потащили, когда я заметил, что капралов среди заинтересованных морд не наблюдалось, и спросил об этом. Все двинулись следом, одной кучей, и волчонок торопливо семенил рядом, ухватившись за штаны моего транспорта. Попутно успел этот самый транспорт чуть-чуть разговорить. «Скажи, Таша, повторяй, Таша, Хайра», — негромко прорычала волчица. «Ладно, давай чего попроще. Арахисовая паста, ну-ка, повтори». О, на словах о пасте все оживились даже пуще прежнего. Сразу все разом зафыркали, головы наклонились, ушки и так каждый звук ловили. Теперь вообще намертво на меня нацелились. «Пахста, акхайсахая», — выдала волчица, с трудом выталкивая из горла сколь-либо членораздельные звуки. «Теперь скажи мне, где капралы? Где Таша? Ушла, из леса, искать, холли?» «Там», — волчица указала рукой на землянку, к которой мы потихоньку подбирались. «Астер, взяла, ищет, по приказу». А я отметил, насколько же непривычно видеть вместо полузвериной лапы полностью человеческую руку. Вроде, не так уж и много времени с местной стаей провел, а к их виду привык. На фоне моих солдат, дикарки были весьма худенькие, даже учитывая, что мышцы у всех подсохли и чуть уменьшились. После того, как меня занесли в землянку, и я оценил такое себе состояние холли, надо было думать, а чего дальше-то делать. Я и задумался, ненадолго задумался. И дело даже не в том, что все девки толпились у входа, рычали и не давали прохода хиленькому закатному свету. Дело в том, что метка сработала. Она у меня успела из головы вылететь. Слишком уж был занят другим, ага. Вот теперь, почуяв, видимо, скопление одичавших ушастых задниц, она сработала. Зашибись, сработала. Я сперва подумал, что мне ладонь пробила. Но нет, ладонь была в порядке. Вот метка слабенько светилась болотно-зеленым и пульсировала, с каждой хилой вспышкой выпуская волны боли. А мне и так херово, добавки не требуется. Поздравляю, теперь охотники знают, где мы, сказал я, заваливаясь на спину, простреленной спиной, да бревно. Не заорал я лишь на голой силе воли, потому как не пристало командиру слабость показывать, да и страшновато слабость было показывать. На самом-то деле, у интереса во взгляде моих девок проглядывала одна неприятная нотка, видеть которую я откровенно уже заебался, и боялся увидеть у волчиц взвода, и увидел, что, блять, неудивительно, раз они одичать успели. Похотливая такая нотка. Надо срочно восстанавливать свое положение альфа-самца стаи и строить всех по струнке. Иначе, не идейка гарема крепких послушных девок, интересная и странно привлекательная, но я сразу ее из головы выкинул. Они ж меня прямо тут и разорвут, стараясь добраться, а потом их всех охотники положат к херам, и стаю альфы тоже положат, и волчонка убьют. Та сейчас взобралась на ноги холли и лежала, головой на раскаленном животе. Хватит думать, пора действовать. Первым действием стала попытка подняться на ноги. Раз уж не откинулся и шевелюсь, то чутко пройти смогу, пусть и опираясь на крепкое волчье плечо, ага, чтобы не настолько слабым выглядеть. Получилось подняться только на колено, но уже прогресс, омраченный болью в пузе и груди, разумеется. «Стройся, свалили нахер из землянки и построились», — сказал я. «Покажите, блять, что вы не совсем дикие суки, исполнять». Последнее слово я рявкнул настолько, насколько смог, аж до влажного металлического привкуса во рту. Эффект вышел не тот, волчицы дернулись, зафыркали и отступили на шажок, но строиться не пошли. Зато холли выбралась из лихорадочного сна и схватила меня за ногу. «Командир», — горячечно пробормотала она, — «командир, ты мне снился, и сейчас тоже, а ты и не спишь», — ответил я, почесывая ее за ухом, к вящей зависти всех остальных, кроме волчонка. «Я вернулся, а ты одичала меньше всех из вас. Как себя чувствуешь?» «Паршиво», по ее телу пробежала крупная дрожь. Затем она сумела сосредоточить на мне взгляд и рассмотреть. «Ох, бля, пока живой», криво усмехнулся я. «Наши девки постарались, но с этим потом разберемся. У тут намечается большая стычка, и, считай, противник знает, где мы. Ты мне нужна, конечно». Она попыталась подняться, но сил не хватило. Зато заметила волчонка на себе, они встретились взглядами. «А это кто?» «Своего рода приемная дочка. Потом пообщайтесь. Ты вся горячая», вставила мелочь. Посмотрев еще немного на мелочь, и даже неуверенно коснувшись ее ушек, Холли попыталась подняться вновь. «Не получилось. Не могу». Раздосадованно, ослабшим голосом сказала Холли, откидываясь обратно на спину. «Я даже не знаю, сколько я так валяюсь. Вы оба, наверное, просто еще один сон». Она уставилась в потолок рассеянным взглядом. Веки потихоньку потянулись вниз, и вот она уже вновь уснула. «Как понял, что уснула?» «По храпу». «Да, с этой стороны подмоги пока не будет. По крайней мере, пока Марта не сможет ее осмотреть и что-то сделать. Тогда оставалось надеяться лишь на Астер, которая Марту и должна привести. А все остальные волчицы все так же наблюдали с неугасающим интересом. И расходиться, похоже, не собирались. «У меня же даже пистолета нет, чтобы хоть в потолок выстрелить и, может, мозги им прочистить. Хрен его знает, где он вообще. Сам точно подобрать не мог, девки же не факт, что озаботились. Ну и что делать теперь? Надо словом и делом вот это вот все в боеспособное подразделение собирать. Ситуация куда как хуже, чем когда я над ними командование принял, а у меня нет силенок ни для слова, ни для дела. И та девка, которая меня принесла, чего-то больно уж активно бедром о мое плечо трется. Она ж не уходила никуда, как меня на землю положила. Но есть в моей ситуации кое-какой плюс, который можно попытаться утилизировать. Крови-то из меня вытекло прилично, а для победы гидравлики над гравитацией в паху, крови нужно достаточно. С моим-то низким давлением сейчас там даже не колыхнется. Ищем плюсы везде. Значит так, обратился я ко всем. Все навострили ушки и умолкли, одно дыхание осталось. Как видите, две эти дуры меня хорошенько подстрелили. Так что свои глубокие фантазии можете засунуть еще глубже, пока я не подлечусь и не отожрусь. Мягко, но уверенно оттолкнул девку от своего плеча. Мягко, потому что сил на что-то другое не хватало. У слушательниц реакция на мои слова была одинаковой, все опять головы на бок наклонили, чтобы слышать лучше, и на лицах сплошное глупое недоверие. А в задних рядах вообще шевеления пошли какие-то. «Дай-ка сюда». Я дернул за автомат, висевший на плече девки. Слетело оружие быстрее, чем хотелось бы, она даже не держалась. А я сжал ствол в руках и почувствовал прилив уверенности. С таким-то оружием, да не отбиться, отобьемся. У нас и гранатометы с пулеметами есть. Должны быть, если дуры одичавшие их не потеряли где-то по пути. А еще сюда идет с полсотни очень недовольных вами вояк. По ваши головы, за каждую ушастую головушку им заплатит хорошую сумму. И меня тоже прикончит. Так что, если хотите в будущем свои фантазии реализовать, отставить, рядовой. Это все та же волчица опять попыталась о меня потереться. На этот раз, на ее попытку и другие отреагировали, недовольным гулом и рычанием. «Хорошие девочки», на автомате сказал я. «Я могу уступить, когда подлечусь. А пока надо подготовиться к обороне. На построение, шагом марш». Эффект от приказа вышел слабеньким. Передние ряды дернулись было назад, но задние им не уступили, и, в итоге, все остались на своих местах. «Не, ну это мы поправим». Переводчик огня в режим с отсечкой. Заглянуть в затвор, патрон в патроннике. Оставалось только морально подготовиться к тому, что сейчас мне долбанет по ушам. Но зачем, а? Может, я еще боли хочу почувствовать. Три пули умчались в потолок. От звука выстрелов аж ностальгии прошибло и вдарило по ушам, но я-то готов был, единственный из всех. Все остальные, как в толпу пугливых щенят кинуть чего-то страшное, вроде огурца, сразу беспорядочная паника. Волчицы немедленно рванули на выход, и теперь-то задние ряды им не мешали. Даже та, у которой автомат забрал, и та выбежала. Волчонок каким-то образом умудрилась влезть между Холли и стеной, хотя там просвет-то хорошо, если в десяток сантиметров. А капралу плевать, она более, она вырубилась, и какая-то там стрельба в полуметре от ее чутких ушей, не повод просыпаться. Молодец, Холли, отдыхай. Осталось теперь понять, как на улицу выбраться уже мне. Давления в системе не хватало никак, все на руки с оружием уходят, да на поддержание работы мозга. Ноги подтянуть, подтянул, но суметь на них подняться было бы нехилым таким достижением. Да, пробормотал я, затем обратился к волчонку. Не бойся, ничего не угрожает. Ну, она меня явно не расслышала, с болезненной мордашкой растирала уши, более чем уверен, что тем же самым сейчас была занята добрая половина моего взвода, та, которая ходила без гарнитуры. Ладно, поползли потихоньку, автомат на плечо и вперед, перебирая руками, раз уж слушаются получше. Давненько, кстати, не отжимался. Раз-два, левый-правый, до выхода из землянки дополз аккурат к тому моменту, как волчицы сюда вернулись, взъерошенные, напряженные, янтаря в глазах практически не видно из-за широко раскрытых зрачков, и пушки с собой притащили. Ура! Не совсем в этом виде я хотела смотреть и проверить девок, но сойдет. По крайней мере, видно, что пулеметы и снайперские винтовки они не потеряли. Вставал, правда, вопрос, нахер хвататься за снайперскую винтовку и прибегать вот прямо туда, где шла стрельба, но это списал на одичалость. Будем считать это предупреждением, сказал я. Ваша тугость в подчинении приказам сейчас вот вообще не нужна, на нас враг идет, соберитесь, дуры. Выглядело это все, понятное дело, сомнительно. Сижу я на коленях, на входе в землянку, и чего-то там хиленьким голосом пытаюсь вдолбить в толпу крепких девок с волчьими ушами и интеллектом, который ближе к волчьему, чем человеческому. Чего-то понимают, но не особо-то понимают. Меня не забыли и встретили с радостью и интересом, но, сдается, за этими эмоциями больше примитивного желания, чем узнавания собственного, командира, который их, к черту, гарнитура все еще на мне, так что можно было запросить у Астер, как у нее прогресс, попытаться. Астер, доложи статус. Прием, сказал я. Ну, парочка щелчков тангенты в разнобой считается за ответ, думаю, да. Пользоваться не совсем разучилась, а уж разговорить как-нибудь разговорим. Волчицы уже меня полностью в полукруг заключили тем временем. Потихоньку отходили от звуков пальбы, уже, вон, немногочисленные хвостатые этими самыми хвостами завиляли. И все еще они все походили на стаю, чем на военный отряд. Что, вообще-то, даже обидно. Я ж их первый и единственный командир. Рожи проще сделали и построились, суки. Умудрился рыкнуть я. Думаете, бля, если капралов нет, то можно распуститься и херней страдать? Хуле все оборвашки такие, где геноиды наши? Не слышу ответа. Да, признаться, у меня настроение вот совсем не к черту уже. Я проблем ожидал, но не таких серьезных, как стоят и пялятся, вместо того, чтобы пойти приказы выполнять. С интересом, суки, пялятся. Заебал уже этот мирок. Действительно, блять, сучья королева демонов, такую мразь еще поискать. Ты, подойди, сказал я, тыкнув пальцем в сторону все той же волчцы, которая меня сперва подстрелила, а потом на спине тащила. И, разумеется, подскочила-то она моментально. Радостно, возбуждение можно носом учуять. Еще немного, язык вывалит. И, наверное, вылизывать начнет, я уже не знаю. Подними на спину, буду на тебе ездить, сказал я. Началось такое себе началось. Недовольное рычание вокруг, ревнивое, я бы сказал. Шевеления еще пошли всякие, а у каждой-то на ремне наплечном по стволу, и даже с боеприпасами, а девки все синхронно так чуть присели, руки из карманов повытаскивали, готовые драться. Отставить хуйню, она все равно ничего не добьется, даже если попытается, проговорил я, откровенно уже признавая, что деградировали волчицы в одну определенную сторону, ту же, куда и местные, даже всякие пауки со змеями. Это я тут прямо уникальный и умею член в штанах держать, а вот по их генно-модифицированным головушкам наверняка и пришелся полноценный дар демонического чародейства, или чем там сука гадит. А вызванная мною волчица времени зря не теряла, подхватила за подмышки, подняла, только вот подняла не на спину, а на руки себе водрузила, как ребенка, или щенка, ага. Остальными такой поворот событий был встречен, мягко говоря, неодобрительно, и я начал догадываться, что контроля над ситуацией у меня, в общем-то, никакого. Не, все еще мог в воздух пострелять, автомат на ремне болтался, но от такого все наверняка в конец озвереют. Подумают еще, что кто-то из них стычку начал, нелепый какой-то тупик. Чего толку с того, что я жив, если даже ходить сам не могу и меня всерьез не воспринимают? Впрочем, спокойно, чего паниковать-то начал, в прошлый раз выбрался, пусть и с посторонней помощью, и тут выберусь. Вон, Астер вернется и поможет, надо только протянуть. Так что я зашевелился, перекинул руку через шею волчицы, заставил себя подтянуться, лишь бы не валяться в руках и хоть какой-то уровень контроля изобразить. Да, больно и тяжело. В глазах вон вообще картинка на несколько секунд пропала наглухо, и потянула кишки выблевать. Но ничего, сумел же. Если не перестанете страдать херней, вас всех убьют, хрипло пробормотал я в ухо девке. Хочешь сдохнуть? Нет, она мотнула головой. Хочу, с тобой. Как отобьемся и я отлежусь, получите меня, все и каждая, завел я ту же шарманку. Пока не получится, потерпи, ты же хорошая девочка, хорошая, прорычала она, и потерлась щекой о мою руку. Тогда заканчивайте балаган, успокой их от моего имени. Ну, она зарычала громко, но против всего остального взвода этот рык вообще никуда не годился. Не научили их достойному боевому рычанию, недоработка. Зато сосредоточила на себе все внимание, которое до этого они распылили между собой. Всем все будет, но потом, сказал я хиленько, скоро бой. Чем лучше себя каждая покажет, тем первее будет в очереди. Судя по тому, что девки чуть притихли и даже задумались, слова до них долетели. А пока они думали, из землянки вышла волчонок и стала подпрыгивать подо мною, требуя, чтобы ее тоже на руки взяли. Я на автопилоте попытался наклониться, протянуть руку. И вот от простого действия стало максимально херово, будто вся кровь быстро и решительно сбежала из головы. Да еще и раны, которые успели притихнуть, вспыхнули болью с новой силой. Затем я умудрился соскользнуть и мешком рухнуть на землю. Мелкая успела отскочить, а вот девка поймать не успела, так что головой о землю и спиной о ботинки. Тушка спасибо не сказала, и вообще сыграла подлянку, сознание-то не потеряла и все, в итоге, прекрасно прочувствовал. Ну и кровь во рту появилась вновь, куда же без нее, как я дышу вообще? Ответ на вопрос пришел сам собою, когда я поймал перепуганный взгляд волчицы, и все остальные тоже вдруг в поле зрения появились, встревоженные и взбудораженные, рты раскрыты, вон, языки видно, а, ну да, собаки шраны зализывают, вот и эти постарались. Давным-давно, при переходе через болото, потуги девчат успехом не увенчались, отрезанный кусман мяса не появился, ну я и решил разумно, что эта штука не работает, но сейчас я должен бы уже помереть, или, по крайней мере, хрипеть, а не говорить, но нет, сука, побитый, но живой, примем за рабочую теорию. До девок тем временем дошло, что я не в лучшей форме, показательно продемонстрировал, ага, так что, похватав кто за что, они утащили меня обратно в землянку и положили рядом с Холли, попутно еще облапав и любезно подложив подстилку из веток. Прошмыгнувшая между ног волчонок уселась у меня на коленях все с тем же ножом, изображая из себя охранницу. Волчицы на это зрелище посмотрели, и, похоже, оно их устроило. Пусть и с некоторой неохотой, они вышли из землянки и, насколько мог видеть, разбрелись по своим делам. Да, миссия провалена, хоть бы обезболдали, или, не знаю, соизволили раны осмотреть и перевязать, попутно очистив, они же умеют, их учили. Совсем все вылетело, или думают, что достаточно лизнуть бинты, отверстие от пули сойдет. Знаешь, я тебя винить не стану, устало сказал я волчонку, но, все-таки, тебе надо было остаться с сестрами, там было скучно, а эти интересные, заискивающе проскулила она, поджав хвост и ушки. Я не знала, что так будет, но теперь я тебя сторожу, и ничего не случится, и все остальные придут, ты же сам сказал, нет ни сил, ни смысла злиться, и вновь попытаться наружу выползти силенок тоже не хватает, и автомат успели незаметно забрать, так что, когда заявятся охотники, отбиваться мне будет нечем. Великолепно, чего еще скажешь, можно было поразмыслить о том, насколько я деградировал как командир, но я не стал. Просто прижался боком к раскаленной Холли и закрыл глаза. От последнего ничего толком-то и не поменялось, и так там сплошная темнота была. Зато капрал с легким стоном повернулась ко мне, обняла поперек груди, да еще и ногу на ногу закинула, столкнув волчонка. «Эй!» – обиженно сказала она. Холли было плевать, она спала, сопела и горячим воздухом фигачила мне прямо в ухо, а не менее горячая рука лежала прямиком поверх дыры в груди, отчего казалось, что мне туда сигарету прижали. «Ну, терпимо, ничего со мной не случится, иди погуляй», — сказал я, Они на тебя все равно внимания не обращают. Когда приведут сестер, приведи их сюда. И, пожалуйста, не лезь ни к кому. Ладно, ладно. Она умчалась, а я... Да хер с два я поспал. Как тут поспишь, когда на тебе валяется рука весом в пару тонны горячая, словно выхлопная труба. Глава 56. Не, все-таки я поймал немного сна. С пару минут, не больше. А потом еще черт знает сколько болтался в состоянии сонного паралича, пялился в потолок и слушал всякие стрёмные шорохи и повизгивания. Оценка 1 из 10. Лучше бы опять к сучьей королеве демонов смотался на поболтать. Там хоть есть на что посмотреть, да и чувствовал я там себя всегда хорошо. Но, что имеем, то имеем. Так что я был дважды рад, когда в землянку наконец-то ввалились Альфа и Астер. И Холли еще, оказалось, не спала. Я оказался в центре внимания. Альфа, встревожена до предела, хвост нервозно мотался туда-сюда, и, когда на Астер поглядывала, волей-неволей у нее показывались изо рта клыки. Ну, она хоть выглядела как обычно. Астер же, ну, решила, видимо, что одежда ей не нужна. И остались от формы только драная майка и рваные штаны с ботинками. Даже разгрузки не было. Волосы колтунами, вся грязная, взгляд довольно-таки безумный. Будто кто-то нагло покусился на ее самую драгоценную прелесть в жизни, или типа того. В общем, не ротвейлер, а дворняга какая-то. Она ж буквально набросилась на меня, как увидела. Вскарабкалась поверх, закопалась носом в шею, легонько повизгивая, втягивая запах как дешевый пылесос и потом обдавая кожу горячим дыханием. И руки ползали где ни попадя. Вот сама она пованивала застарелым потом и засохшей грязью. Амбре, огонь. В смысле, убежать подальше хочется. Ну а Холли просто на все это глядела, схватив меня за руку. Все, хватит, сказал я, пытаясь оттолкнуть Астер. Ага, сейчас, да цепись ты, мне же больно. Масса у нее виду соответствовала, 1,90 м плотных и внушающих уважение мышц. Тут она умудрилась ничего не растерять, мой, пробормотала она, затем все-таки поднялась, оседлав меня, и уставилась влюбленным взглядом, пристальным и безумным, я бы сказал, скорее, всех и разом, усмехнулся я, зря, грудь болью вспыхнула, вот эта стая меня уже пометила, вторыми будете, так вот, Альфа, притащи сюда Марту, помощь нужна и мне, и Холли, никого по пути не встретили, только эту дикарку и ее девок, Альфа ответила с легким презрением, сейчас приведу, не бережешь ты себя, и смылась, дикарку, ага, не, ну вот эта массивная женщина с волчьими ушами, кубиками на пузе и горящим взглядом, конечно, не особо-то походила на кого-то цивилизованного, но это чего-то совсем уж наглость. Девчата и сами из леса всего несколько недель назад вышли.